покончил с собой и оставил записку: ухожу из вашей тюрьмы. И герой моих записок испытал страшное переживание. А что если я был неправ? Да. Я ухожу из вашей тюрьмы, так гласит эта фраза. И он действительно ушел, размышляет с ужасом герой моих записок. Вот стены, вот окошечко в двери, вот вся наша тюрьма, и его нет, он ушел. Следовательно, я мог уйти, вместо того, чтобы тратить десятки лет на титаническую борьбу, вместо того, чтобы в отчаянных потугах, изнемогая от ужаса перед лицом неразгаданных тайн, стремиться к подчинению мира моей мысли и моей воли, я мог бы влезть на стол, и одно мгновение неслышной боли, я уже на свободе. И вдруг ночью ему снится замечательный сон. Снится замечательный сон. Рассмеявшись добродушно, что-то тихие сожители у меня, я неторопливо разделся и отдался спокойному сну. И во сне я видел иную величественную тюрьму, и прекрасных тюремщиков с белыми крыльями за спиной, и господина главного начальника тюрьмы. Не помню, были ли там окошечки на двери или нет, но кажется, что были. Мне помнится что-то вроде ангельского глаза с нежным вниманием и любовью, прикованного ко мне. Мой благосклонный читатель, конечно, догадался, что я шучу. Вот, так что страшное впечатление производит герой моих записок, и страшен финал. Его освобождают по амнистии, он выйдет из тюрьмы на волю, вдруг получает очень большое наследство. Он уже глубокий старик, и что же он делает на это наследство? Он оборудует свой новый дом по всем правилам тюремной науки. Нанимает себе слуг со строгим контрактом, чтобы они относились к нему как надзиратели. Только сокрушается, что вот никак не оборудовать внутреннего дворика, поэтому гулять приходится, правда, по периметру, но зато под, ну, на улице, но зато под надзором настоящего тюремного надзирателя. Более того, он делает свой дом так, чтобы единственное окошечко зарешеченное выходило бы на городскую тюрьму, где он и пришел к своей философии железной решетки. И кончаются мои записки потрясающей фразой: «При закате солнца наша тюрьма прекрасна». Вот к чему приводит смирение с жизнью. Страшно здесь мучиться, но еще страшна попытка оправдания этого безобразия. И здесь, отметим на полях, потому что говорить я уже не смогу, я объяснять не смогу, просто скажу одну фразу. Именно это и предопределяет андреевскую метафизику бунта.